Глава 7. Матвей Шмак по прозвищу Зануда проснулся ближе к вечеру. Кое-как продрал глаза и обнаружил очень неприятную вещь. Его родного детектора на тумбочке не было. Да и вообще в квартире стояла какая-то подозрительная тишина. Шмак резко сел в кровати и оценил обстановку. А оценив, заметался по комнате в надежде, что все не так, как со сна ему привиделось. Увы, все было именно так. Шмака обчистили. И не кто-нибудь, а его собственная отмычка. «Вот тварь», – в сердцах сказал Матвей и судорожно стал собираться. В штях потихоньку собирался народ. При появлении Зануды гул слегка поубавился, потом и вовсе стало тихо. «Опа, Зануда! А мы думали, ты питерского крысолова в зону повел», – сказал кто-то из дальнего угла. Зануда обратил туда свой мрачный взор. «Так и есть, Упырь и компания. Они-то и нужны». Зануда начал пробираться к ним под любопытными взглядами сталкеров и прочих. «По моим командирским, ты уже часа 4 как топчешь мутантов в свежеприобретенных ботинках Тимберленд», – язвительно сообщил Аспирин. Под глазом у него набряк внушительный фингал. «Если такой осведомленный, то, может, скажешь, что я еще свежеприобрел, но скоммуниженные у меня же боссы?» – спросил Зануда, подсаживаясь за стол к компании Упыря. Никто не возражал. Аспирин даже миролюбиво подвинулся, чтобы Зануда втиснул свой стул. «Сперли?» – Зануда кивнул. «Много?» – сочувственно спросил Соболь. «Достаточно», – отрезал Зануда. «Значит, говорите, крысолова повел?» «Повел. Притом с твоим детектором, чувак». «Что ж, и не такое бывает», – заключил Аспирин. «Чё делать будешь?» Зануд замялся. Он все еще не знал, стоит ли выкладывать Упырю и компании, что знает, кто этот отчаянный смельчак. Живо представлял себе, как будут покатываться со смеху все шти, узнав, что отмычка нагрел Зануду. «Питерского в зону вести никто не хотел», – прищурился Упырь. «А ты повел. Вернее, отмычка твой, хоть ты молчишь на сей счет. Только, сдается мне, недалеко его уведут, а на тебя свесит труп. Выберется брат питерского из зоны, и ты не жилец. Да и Голован не обрадуется, они вроде кореша с крысоловым. Помощь нужна, брат, спросительно сказал Зануда. Одному не справиться». Сталкеры молчали, обдумывая ситуацию. С одной стороны, Зануда им был никто. Вольный сталкер, сам по себе человек, который давно вырос из коротких штанов и обязан сам о себе заботиться. Не война, чтобы кучковаться. У всех свои дела и заботы. Да и местную зону таскаться себе дороже. Не изучено там ничего. Все новое, опасное. Не знаешь, чего, когда ожидать. С другой стороны, это же просто вопиющее хамство. Обчистить честного сталкера и, нацепив чужой детектор, совершать чуть не знает что под его именем. Это, глядишь, настанут в маленьком, но весьма устоявшемся насчет правил чести мирке сталкеров дурные времена. Да и питерского этого было не то чтобы жалко, но как-то уж больно подло с ним получилось. Он же не за наживой в зону полез, а за родным человеком. Последний поди продал, что было. Сталкеры на хабаре хоть зарабатывают, а МЧС за зарплату в питерском метро крыс отстреливает. Вот и разница. А так, коллега какой-никакой. Упырь тяжело вздохнул. Он вообще-то считал, что слегка должен капитану Сниферу. А ведь мог бы поговорить с человеком, а вместо этого спровоцировал драку, которую МЧСовцы быстро вырубили. Упырь имел малоприятную беседу с капитаном Головановым, с которым, в общем-то, они были до сего случая в хороших отношениях. А сейчас Голованов был зол. И Упырь теперь был зол. Голованова подставили, Упыря тоже. В общем, при всех раскладах выходило, что лучше бы питерского выручить, пока зануда-самозванец его не угробил. Выручить и разобраться с той сволочью, что сволокла питерца. Тьфу ты. Упырь понял, что мысль пошла по кругу и ткнул локтем Аспирина. Наливай, мол. Наливай, повторил он вслух, на случай, если Аспирин чего-то не догоняет. А тебе, зануда, мы поможем. Что ж делать? Эх, надо было мне самому этого мужика отвезти. Подошел же, как человек. А я что-то не в настроении был, да и хвостов за ним нацеплялось выше крыши. Подумал грешным делом, подстава какая. «Фигня, чувак, бывает с каждым», – поддержал Аспирин и повернулся благодарно взирающим на них Матвею Зануде. «Ты особо не радуйся, мы даром помогать не станем». «Да не, я ж понимаю, мужики», – развел руками Матвей. «У меня тут было кое-что запасено. Да что ж теперь?» «И расходный материал из тебя», – уточнил Аспирин, грызя соленый огурец. «Ну, типа там патроны, гранаты, бухло разное. Короче, сам понимаешь, чувак». Матвей послушно закивал, прикидывая свои возможности. Он же слегка сожалел, что так поспешно устроил бучу. Ну, вылез бы один в зону. Опасно, конечно. Но не впервой ходить-то все равно придется. Поймал бы гадину, убил. А теперь уже поздно. «А кто тебя обул-то?» – поинтересовался упырь, вспомнив, что даже не узнал до сих пор, кто же из отмычек зануды повел в зону питерца. «Паштет!» – скрипнул зубами, сказал зануда. «Нет, чувак!» – встрял Спирин, размахивая обеденным огурцом. «Как ни крути, погремуху-то тебе надо теперь менять. Зануда – это теперь паштет. И по детектору он числится, как зануда. И пусть и краденому, да и по всем другим понятиям». «Так паштет – это теперь он?» – удивился Соболь, глядя на скривившегося Матвея. «Вы что, поехали?» – рассердился упырь. «Зачем нормальному человеку отмычки на погонял давать? Матвей, ты кто у нас был до зануды? Я ж правильно помню, что тебя переименовали после того, как ты 3 дня всех в погребе грузил, как вас во время выброса завалило». «Ну, грузил», – буркнул Матвей. «Может, если бы я не грузил, все бы со скуки померли». «Черкес и помер», – напомнил Аспирин, захихиков. «Черкесы с норки порвали. Он уже не живой почти был, когда мы его в погреб приволокли», – обиженно скинулся Матвей. Упырь поднял руки, призывая всех к спокойствию. «Юрец, хватит человека доводить», – попросил он Аспирина. «У него и так проблем хватает. Старый погоняло вернем, да и ладно. Ты ж был у нас кто? Сантехник. Во, я так вроде и помнил. Нормально, не хуже зануды». Аспирин снова захихикал, но подавился огурцом, и Соболь треснул его по спине. А затем за спиной упыря внезапно раздалось. «Простите, господа!» Упырь отметил, что брови у Соболя и Аспирина одновременно полезли вверх в сильнейшем удивлении и повернулся удивиться тоже. Удивляться был чему. За спиной упыря торчали 2, ну просто поразительных типа. Один, явно поглавнее, в черной кашемировой водолазке, в черном же кожаном полупальто с меховым подбоем, в черных джинсах и затемненных очках. Ну, просто старый фильмец «Люди в черном», восхитился упырь и перевел взгляд на второго, который вроде просто стоял рядом с хозяином. А упырь определил их взаимоотношения именно так, но все равно словно суетился и вертелся вокруг него. Этот второй был вопиюще не той сексуальной ориентации. И стараясь выразить это настолько, насколько это вообще было возможно. Полупрозрачная футболочка в обтяжку, джинсики-дудочки, узкие настолько, что упыря аж зубы заломило. Серебряные кроссовки и куртейка-полупердончик диковатой расцветки. На шее трогательный кулончик в виде половинки сердца. На башке у этого хмыря с художественной небрежностью были разложены пряди обесцвеченных волос. «Моя прелесть!» – пропели за соседним столом, и бар грохнул с дружным ржачем. «Чем обязаны?» – елейным голосом поинтересовался упырь. Человек в черном небрежно уронил визитку на стол, Аспирин тут же схватил ее и громко по слогам прочел: «Продюсер!» Слово «продюсер» потонуло в очередном взрыве хохота, который на этот раз не думал затихать. Сталкеры ухахатывались до слез. Соболь бил себя по ляжке в ажитации. Упырь тоже оскалился и с удовольствием наблюдал, как продюсер медленно краснеет, а его прихвостень чуть ли не вертится вокруг своей оси, не зная, как помочь хозяину. «Допустим», – продолжил разговор упырь, когда стал немного потише. «Но чем все-таки обязаны?» «У нас есть сценарий. 50 часов отснятого материала. Известный актер», – неожиданно фальцетом изрек продюсер. «И все это безжизненное, неправдоподобное. Сочувствую, тем более как человек, когда-то имевший некоторые отношения к кинематографу. Но мы-то чем обязаны?» – повторил в третий раз упырь. «Да ничем вы не обязаны», – позволил себе раздражиться продюсер, но тут же засветился, увидев, что упырь угрожающе сдвинул брови. «Вы, конечно же, не обязаны, господа, но вы можете хорошо заработать. Вы позволите?» Крайне вежливо обратился продюсер к Аспирину. Аспирин нехотя сдвинулся вместе со стулом к наваленному, а точнее хорошо забытому, сантехнику, пихнув того локтем. Сантехник сдвинулся тоже. Прихвостень продюсер суетливо схватился за свободный стул и резво подпихнул его хозяину под зад. Человек в черном плюхнулся на сиденье, но умудрился при этом не растерять своей спеси. Оглядевшись, бесполое существо потянуло было к себе второй стул, но не тут-то было. Стул немедленно оказался занят, как и все остальные сидячие места. «Наташа, за дверью подожди», – посоветовали бесполому из-за угла. Существо дернуло подбородком и с независимым видом направилось к барной стойке. Сталкеры навострили уши и притихли, боясь пропустить следующую часть балета. Бармен с неприязнью глянул на Бесполова, хотя сам обладал астеническим телосложением и весьма вольным прикидом. Но что позволено Юпитеру, как говорится. «Два стакана теплого молока», – заявило существо. Если кто еще до сего момента и был занят своими насущными проблемами, то после этого заказа все до единой головы повернулись в сторону бара. Полнейшую тишину нарушало лишь легкое поскрипывание, с которым бармен протирал бокал. И йода, небось, накапать, невозмутимо поинтересовался он, и бар снова грохнул дружным ржачем. «Наташ, езжай домой, здесь страшно», – рыдали от смеха в углу. «И папу забери, папа тоже может погибнуть», – вторили другие. «К медвежонку Корефан приехал, смотрите, не валяется он там снаружи». Бармен демонстративно вздохнул и поставил на стойку два граненых стакана. «Ох», – пронесся по залу всеобщий стон. Но тот не собирался далее развлекать публику. Брезгливо наплескав стакана банальной водки и молча кивнул Бесполому: «Забирай». Как ни странно, Бесполый возражать не стал. Цапнул стакана и рысью вернулся к хозяину. Продюсер стакана забрал и что-то зашептал на ухо прихвостню. После полученных указаний существо резко покинуло шти, так что даже самые отъявленные стряки не успели сказать напутственных слов. «А теперь к делу», – сказал продюсер. «Секундочку». Он взял один из стаканов и медленно, со значительным видом выпил. Поставил, взял второй, шумно выдохнул и выпил точно так же, обстоятельно и неторопливо. Поставил, пощелкал в воздухе пальцами. Аспирин тут же сунул ему маринованный огурчик. Продюсер захрустел им, а Соболь с уважением произнес: «Вот так бы сразу». Без сопровождения, да еще и за столом, упыря, то бишь явно повершедший суждение конкретных дел, продюсер уже не был так интересен присутствующим. Бар занялся выпивкой и насущными делами, быстро наполняясь привычным гулом.